Глава восьмая. Колодец душ. Свет не вернулся, и Майкл подумал, что он, похоже, совершил очередное путешествие в никуда. Тьма была столь же кромешной, только на этот раз он гораздо спокойнее воспринимал происходящее. Дышать удавалось и без посторонней помощи, а в воздухе не было пещерной влажности. Затем он осознал, что слышит вокруг себя шум, шум уличного движения, доносящийся сквозь запертое окно. «Соломон!» — позвал он. Никто ему не ответил, но в тот же миг Майкл почувствовал, что не может сдвинуться с места. Его руки были связаны за спиной, и хотя он не мог видеть своих ног, он понял, что они тоже связаны. Он был привязан к стулу в какой-то комнате в классической позе киношной жертвы похищения. «Сиди тихо!» — услышал он позади себя повелительный голос Соломона. Майкл попробовал было повернуть голову, но видеть было нечего, ведь не было света, при помощи которого вообще можно было бы видеть. «Эй, освободите меня!» — запротестовал он. «Сиди тихо! Ты собираешься учиться или нет?» Голос Соломона звучал серьезно и жестко. Что бы ни представляла собой игра, в которую он был вовлечен, Майкл решил подчиниться ее правилам. Снаружи доносились далекие сирены и автомобильные гудки. Даже не обладая особо искушенным слухом, он понял, что находится в Америке, хотя совершенно не понимал обстоятельств своего сюда перемещения. «То, что ты называешь обычной реальностью, держится исключительно мыслями», — начал Соломон. «Чем более упорядочены мысли, тем более упорядочена реальность. Начинаешь ли ты понемногу это понимать?» Майкл слышал, как раввин, рассказывая, ходит вокруг своего кресла. «Я говорю о повседневных мыслях, вовсе не о чем-то необычном или магическом. Иными словами, о твоих собственных мыслях». Майкл кивнул. «Твое сознание абсолютно неупорядочено. Хотя по обычным понятиям это вполне обычное явление. Мы заметили, какой хаос создали все тебе подобные, но вмешиваться не стали. Нам не под силу войти в ваши головы и сделать там уборку. Как мы можем это сделать? Ординарное сознание подобно стальному бункеру, в котором, рикошетируя от стенок, носятся миллионы пуль. Даже если бы ты впустил меня туда, я в лучшем случае смог бы поймать лишь одну пригоршню таких пуль». Майкл слушал, но сидеть в таком положении спокойно было выше его сил. Связанные руки и ноги причиняли массу неудобств, и подсознательная животная ярость заставляла его сопротивляться этому насилию. «Даже сейчас, — сказал Соломон, — тебе хочется бороться. Ты все еще не веришь, что я твой союзник во всем этом». «Союзник? — взорвался Майкл. — Да вы исковеркали мою жизнь до неузнаваемости». «Нет, это ты исковеркал ее. Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь. Потому для тебя все движется медленно, и ты начинаешь винить в происходящем кого-то или что-то, вне себя самого. Все, что мы сделали, это вернули твое внимание куда следует. Хорошо, хорошо, перебил Майкл, не раз убеждавшийся в бесполезности спора с кем-либо из них. Через несколько секунд он почувствовал, как ему залепляют рот широкой липкой лентой. Это произошло так быстро, что он успел разве что издать приглушенный крик ярости. Он принялся отчаянно извиваться на стуле, пытаясь броситься на Соломона и, если удастся, схватить его одной из своих связанных рук. «В тебе есть кое-что, что следовало бы из тебя вытащить!» Голос Равина звучал теперь прямо над его ухом. «И вытащить это сможешь только ты сам!» «Ты что-то там говорил о силе? Ты никогда не поймешь значение этого слова, если будешь прятаться за щитом страха и упорства. Понял?» «Ублюдок! Трус!» — пытался кричать Майкл сквозь свой кляп. С ужасающей ясностью он понял вдруг, что Соломон намеревается бросить его здесь. «Ты поймешь, что есть твоя сила, когда перестанешь бороться», — сказал Соломон. «Именно борьба держит тебя в страхе, но ты-то думаешь как раз обратное. Давай-ка посмотрим, как далеко может завести тебя страх». Майкл не слышал удаляющихся шагов, но в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь далеким уличным шумом. Он отчаянно ерзал на своем стуле и, пытаясь разорвать путы, державшие его запястья, в конце концов опрокинулся и с грохотом повалился на пол. Он пытался звать Соломона, но его приглушенные хрипы не выходили за пределы комнаты. Тогда он решил прекратить борьбу. Шли часы, и, несмотря на скачущие галопом мысли, Майклу удалось, вероятно, даже уснуть. Следующее, что он заметил, был пятнистый желтый свет, пробивавшийся сквозь задернутые тонкие шторы. Он повернул голову в направлении окна, приподняв ее на несколько дюймов от грязного ковра. Все детали окружающей обстановки говорили о том, что он находится в ночлежке. Он посмотрел на обшарпанные обои в бурых потеках. Свет проходил сквозь единственное окно, грязное и разбитое. В комнате стоял тяжелый запах нищеты, сложная смесь мочи, прогорклого жира и дезинфекции. Стало быть, по мнению всех, кроме него самого, ему следовало оказаться именно здесь. Он встряхнул головой, как пьяный, пытаясь отогнать от себя открывшуюся картину. Все его тело, принужденное к единственному положению, наполнилось тупой болью. Почти инстинктивно он продолжал брыкаться, давая выход панике. Он, однако, не питал иллюзий насчет возможности высвободиться с помощью силы или, скажем, сверхъестественного волевого акта. Рядом с металлическим остовом койки он увидел запыленные часы, показывавшие 10 утра. Шло время, а в комнате все оставалось по-прежнему. До него доносился шум сливного бачка из общей ванны в конце коридора. Пару раз рядом с дверью услышались тяжелые шаги. Майкл попытался стучать ногами о пол, чтобы привлечь чье-нибудь внимание. Похоже, это заведение было из числа тех, где как он хорошо знал, полиция не удостаивает внимания ничего, в том числе и трупы умерших от голода. В течение следующего часа он предавался тому, что перебрал в уме всевозможные планы мщения. Его ненависть естественным образом оказывалась направлена на Исмаила, в меньшей степени на Соломона. Он был бы вовсе не против увидеть их обоих держащими ответ за все то, что они с ним сделали. Вот только перед каким судом? Да и будет ли он жив, чтобы это увидеть? Понемногу жажда мести сошла у него на нет. Единственным ее результатом явилось еще большее измождение. Он замер и вновь задремал. Проснувшись, он не стал более тратить время и силы на безумство. Вместо этого он заставил свои мысли обратиться к тому, о чем ему рассказывал Соломон, к силе. Что он видел с тех самых пор, как покинул медпункт, кроме устрашающих проявлений силы? Соломон да и Рахиль рассказывали ему о своих возможностях, способность к превращению материи, способность по собственной прихоти создавать и разрушать самое мироздание, преодолевать время и пространство, а то и смерть, трансформировать реальность. Все те способности, которыми мифы, легенды и дешевые фантастические романы обычно наделяют богов. «А теперь, — думал Майкл, — я на собственной шкуре ощущаю, что значит гнев Бога. Для богов мы то же самое, что мухи для шаловливых мальчишек. Они убивают нас ради развлечения. Но ведь это его собственная фантазия, не так ли? Его никто не убивал, а Соломон, к тому же, прямо у него на глазах убил его врага. Что им нужно? Что они хотят ему показать?» Майкл почувствовал, что испытывает сильный голод и жажду. Немного придя в себя, он подумал: «А может, стоит рывком подобраться вместе с опрокинутым стулом поближе к двери, чтобы постучать в нее ногами? Вряд ли, но можно попробовать». Затратив титанические усилия на то, чтобы продвинуться на один дюйм, он вернулся к размышлениям. Он решил зайти с другого конца, оставив размышления о богах в сторону. Предположим, что 36 – обычные человеческие существа, какими стараются казаться, – сказал он себе. Было невозможно в таком случае представить, как им удается совершать переход между обычной явью и родной для них реальностью, похожей на сон. Но он, Майкл, оказался именно в ней. Итак, остается предположить, что он по-прежнему находится в человеческом измерении. Как и зачем это случилось, неважно, такова данность. Следовательно, борьба за возвращение через грань бесцельна, столь же бесцельна, как стремление вернуться в детство. Если так, то двигаться отсюда можно только вперед. Ясность построения своих мыслей поразила Майкла. У него появилось странное чувство, что эти мысли возникают сами собой, словно будучи навеяны извне его мозга. Но голос, звучавший в его голове, был его собственным, не чужим. «Стоп! Он теряет нить!» Майкл сделал глубокий вдох и вернулся к тому месту, на котором оборвались его мысли. Единственный путь отсюда вперед. Что это значит? Он пытался оставаться в стороне, но события неумолимо настигли его. Он пытался бороться с врагом, перехитрить его, в моменты слабости даже соглашаться уступить и позволить буре пронестись над своей головой. Это ничего не изменило. Значит, все это было либо одинаково опасно, либо одинаково безвредно. Каким-то образом 36 чувствовали себя в безопасности. Таково было единственное пришедшее на ум решение, совершенно новое для сознания Майкла, и он сосредоточил свое внимание на нем. Каким непостижимым образом мир мог быть в безопасности, имея в себе Исмаила? Это все равно, что сказать, что мир может быть в безопасности, имея в себе зло. Неужели 36 удалось решить проблему зла? В дверь постучали. Дверная ручка задергалась, кто-то пытался войти. «О, заперто! Кто это еще там?» – подозрительно спросил приглушенный голос. Майкл замычал, но стоявший перед дверью перестал дергать ручку. «Попробуй еще раз», – мысленно произнес Майкл, велев себе успокоиться и не пытаться бороться. «Там не заперто, там открыто». Он увидел, как дверная ручка вновь задергалась и на этот раз провернулась. Сутулый, грязный мужчина вошел внутрь и остановился в изумлении. На нем были поношенные секонд-хендовские кеды без носков. Это все, что Майкл смог увидеть, без риска свернуть себе шею. «Ты что делаешь в моей комнате? Что ты здесь, вот это, лежишь? Спорю, копы не знают, что ты здесь». Майкл подавил в себе желание заерзать или как-либо протестовать. «Ты не боишься. Это хорошо». После долгой паузы кеды подошли ближе. Подняв голову, Майкл увидел тупо уставившиеся на него налитые кровью глаза. Нижнюю челюсть покрывала жесткая седоватая щетина, где длиннее, где короче. Результат достаточно давнего и небрежного бритья. Мужчина, очевидно, был бездомным, этакой язвой нового тысячелетия, алкоголиком, а то и наркоманом, или больным, наматывающим круги по бесплатным столовкам и ютящимся возле калориферов. Но он говорил с нью-йоркским акцентом, что давало Майклу первое за долгое время ориентирование. Майкл закрыл глаза и ушел в себя, сосредотачиваясь сильнее. А секунду спустя он почувствовал, как с его рта осторожно сдирают липкую ленту. «Майки, тебе погано! Я тут вышел за угол купить это, малость, супчику, да. Говорил я тебе, не завязывай так вот резко. Тебе плохо будет». Бродяга умолк. «Развяжи меня, слышь, дружище», — сказал Майкл. Пальцы бродяги принялись ковыряться в узлах, понемногу освобождая запястья Майкла. «Как это ты вот так вот упал?» — бормотал бродяга. «Так все потому, что ты меня привязал, помнишь, да? Говорил я тебе, что одними корчами тут не обойдемся. Я здорово стукнулся». Небритый в дешевой грязной одежде Майкл прекрасно подходил на роль персонажа этой истории. История каким-то образом свалилась на его голову. Когда его руки освободились, он самостоятельно развязал ноги и встал, принявшись яростно массировать плечо, на которое упал. Спасибо тебе, приятель, я этого не забуду, слово даю. Ой, да какие проблемы, Майки, сказал мужчина. К Майклу он, однако, утерял всякий интерес, перенеся этот интерес на металлическую койку, повалившись на которую, он тут же отключился. Майкл задержал на нем взгляд. Несмотря на укоры совести, он не мог позволить себе вызвать кого-нибудь из служителей. Лучше найти телефон-автомат и вызвать скорую помощь. На обшарпанном шкафу он заметил знакомый предмет – свой жилет. Он взял его. Карманы жилета оказались набиты американскими деньгами. Майкл взял пару двадцаток и положил их на койку. «Возьми, и да хранит тебя Бог!» – прошептал он. В коридоре воняло плесенью и дезинфекцией еще сильнее, чем в комнате. В конце коридора оказалась лестница, и Майкл спустился по ней. На лестничной клетке было пусто. Он прошел по коридору, не обратив на себя внимания дежурного, смотревшего телевизор в своей будке за решеченными окошками. На улице он увидел припаркованные автомобили с нью-йоркскими номерами. Самое большее, что он мог сейчас понять, это то, что он оказался в Альфабет-Сити, в нижнем Ист-Сайде Манхэттена. Дул ледяной ветер. Майкла в его футболке пробирала дрожь. Он потерял свою курточку, купленную на базаре, когда они со Сьюзен зашли туда приодеться. Сьюзен, у него мелькнула сумасшедшая мысль, что если он двинется к окраине, то на каком-нибудь углу непременно встретит Сьюзен, и та, увидев его, расплывется в улыбке. Но на этот раз магия мысленного пожелания не сработала, и Майкл продолжил свой путь, растирая замерзшие руки. Зима. Зачем сейчас зима? Вопрос «почему?» он уже себе не задавал. Возможность оказаться в каком-нибудь странном времени или ином климате воспринималась им теперь как данность. Возможно, это был способ уберечь его от опасности. Нет, скорее это проверка, испытание. Они ускоряли ход времени или вырезали из него куски, чтобы подвести его к критической точке, словно пролистывая страницы книги ради приближения кульминации. Это зима тревоги нашей. Выбрать такое время года, когда природа пусть мельком напоминает людям о благообразии, было вполне в духе Исмаиловой любви к символам. Спустя 20 минут бесцельных блужданий Майкл пересек Бовари и очутился на Бродвее, чуть выше угла Хьюстон-стрит. Продавцу отдела спортивных товаров в универмаге на углу не особенно понравился внешний вид Майкла, но он продал ему пуховую парку, вязаную шапочку и ботинки. По привычке Майкл попробовал расплатиться своей кредитной карточкой, и та, как ни странно, оказалась в порядке. Он вышел на улицу и удивился отсутствию вокруг каких бы то ни было сюрпризов. Заурядность обстановки показалась ему чуть ли не угрожающей. Привычные рекламы на стенках автобусов, рабочие в лыжных масках на лицах, ремонтирующие вентиляционную трубу, автомобили, играющие у светофоров в кошки-мышки с пешеходами. Немало не смущаясь тем, что еще немного, и они оказались бы на асфальте. Майкл шел, глядя под ноги, и размышлял, что ему делать дальше. Со свинцового неба неторопливо падали и тут же таяли маленькие снежинки. На противоположной стороне улицы Майкл увидел газетный киоск. «Узнать, что ли, все плохие новости разом?» – подумал он. Но, спросив у закутанного индейца за прилавком тайме, он не обнаружил ни одного пугающего заголовка, ни одного даже упоминания о Ближнем Востоке. Перебирая на удачу газеты, он бросил взгляд на пост и вздрогнул. Заголовок гласил: «Благодарный Руди, мэр Нью-Йорка, отказывается от обвинений в захвате власти». Всю остальную площадь страницы занимала фотография, на которой Исмаил обменивался рукопожатием с мэром на ступенях здания муниципалитета. «Здесь не библиотека. Будете брать и эту?» – проворчал замерзший индейец. «Я возьму по экземпляру всех газет», – ответил Майкл. Майкл читал газеты одну за другой. По их шапкам он установил, что сегодня было 14 ноября. Из его жизни выпали 6 месяцев. Из этих 6 месяцев пророк таки успел оставить свой след. Сидя в подвернувшейся забегаловке на авеню Би, Майкл осторожно разворачивал страницы, выкладывая их как части мозаичной головоломки. Расплатившись за дешевый обед, которому не испытывал ни малейшего влечения, он пытался склеить происшедшее воедино. Тайме по-прежнему выглядела как тайме, но, вчитываясь, он обнаружил нечто сюрреалистическое. В газетах не было заголовков, посвященных Ближнему Востоку. 4 месяца назад, когда весь регион был на грани войны, оружие всех противоборствующих сторон отказались стрелять. Апокалипсис положил вражде конец. 3 религии объявили перемирие, скрепленное процессией вокруг Храмовой горы. Гора была теперь разделена на 3 равные части для нового купола, базилики Божьей Матери и 4-го храма в Израиле. Ко всеобщей радости родилась 2 рыжих телиц. В Техасе ведущие фундаменталистские церкви собрались на барбекю. На следующий день они проголосовали в отношении прихода Антихриста за выжидательную позицию. Поскольку среди тех, кто отвергал в этой жизни все, кроме тщательного изучения труда святого Иоанна, было широко распространено убеждение, что Антихрист непременно будет евреем и вознамерится развязать войну, которая сотрет с лица земли всех евреев, за исключением 144 человек, такое решение было воспринято с радостью и облегчением. «Мы всегда приветствуем любое воздержание от геноцида», сказал некий источник в Тель-Авиве, пожелавший остаться неизвестным. Исмаил был в гуще событий. Его появление над куполом воспринималось как: а. попытка спасти купол, б. то, что разрушило купол с целью дать мировым религиям долгожданный сигнал к пробуждению, в. полнейшая мистификация. Тех, кто придерживался последнего мнения, мистификации больше не допускали на экраны, а некоторые из них в буквальном смысле слова напрочь исчезли из поля зрения. Исмаил появился спустя неделю после трагедии, требуя от воюющих фракций фанатиков установления мира. Отказавшиеся были поражены страшным мором, переполовинившим население в одну ночь. В ООН была предложена резолюция, выражающая сожаление по поводу этого возмездия, если допустить, что это действительно исходило от пророка. Поскольку осторожность есть лучшая черта дипломатии, резолюция не прошла. Вся территория от Турции до Египта стала теперь восточным экономическим сообществом. Границы были уничтожены. Повсюду бурлили официальные празднества, в то время как люди до сих пор хоронили погибших и отстраивали разрушенное. Пророк не объявил себя правителем, он заявил, что пришел, чтобы принести любовь и навсегда уничтожить то, что этому мешает. С такими идеями государства были не готовы бороться. Он ведь ничего не просил, ничего не требовал, просто говорил людям, что он есть инструмент их собственной силы. Чем сильнее они станут, уничтожив в себе тьму, тем более приблизятся к краю на земле. Где-то в недрах Ватикана возникло ощущение, что мусульмане своим приходом Махди перетянули одеяло на себя. Возник там уже повод и для некоторой нервозности. В конце концов, у собора Святого Петра тоже есть купол. Положение оказалось весьма щекотливым, пока собрание кардиналов не подвергло тщательному пересмотру доктрины папского представительства. Коль скоро папа был только лишь временщиком, наместником, ожидающим прихода истинного владыки церкви, римский престол может быть освобожден по первому требованию. Не возжелает ли пророк его занять? Со скромностью кинозвезды, отвергающей заманчивое предложение, пророк от участия во втором пришествии отказался. Впрочем, христиане смогли вздохнуть с облегчением, когда он публично объявил, что также не является имамом. И словно в доказательство своего желания быть общедоступным мессией, он одним мановением руки стер с лица земли все секретные базы Хамаса и Черного Сентября на оккупированных территориях, ныне благоразумно переименованных в Большой Иерусалим. Так что свой кусок пирога получили все. Майкл листал страницы, посвященные триумфальному шествию Исмаила по миру. Все рассказы отличались монотонным однообразием, словно написанные одним и тем же наемным щелкопером по указке одного и того же невидимого надзирателя, как в старой русской шутке насчет газет «Правда» и «Известия». В известиях нет правды, а в правде нет известий. Исмаила повсюду встречали ликованием, быть может, из любви, а быть может, потому, что лидеры государств имели возможность убедиться в том, какими могут быть последствия отказа от радушного приема. Мора никому не хотелось. Если где-то и предпринимались попытки покушения, они проваливались, а правительство, которое вздумало бы препятствовать Исмаилу, рисковало получить бунт собственных граждан. Пророк путешествовал, куда ему вздумается, везде проповедуя свои идеи грядущего рая. Смиренные мира сего склонили головы, не столь же смиренные ждали своего шанса, опасаясь, что он может никогда не выпасть. Тайме сообщала о глобальном процветании, превращении пустынь в сады, конце лишений голода. Со временем появления пророка не было зарегистрировано ни одного случая СПИДа, а страдавшие им быстро излечились. Неспособность превратиться из ВИЧ положительного в ВИЧ отрицательного почиталась упрямством. Рак, полиомиелит, тиф, холера, менингит и тому подобные напасти исчезли без следа, как только из человеческой памяти стерлись первые месяцы ошеломленного неверия. «Это был, — думал Майкл, — совершенный мир. Вам одно жаркое с картофельным пюре? Добавить, красавчик?» Заметив, что он читает, официантка улыбнулась с неподдельным интересом. «Я бы не отказалась почитать это после тебя», — сказала она.